сиропом или без?» — спрашивает у меня Дракондиди, бросая ложечку в высокий стакан. «Нет, мне не вода, я другое. Меня позвал сюда Муня Блохин». Дракондиди хмурит роскошные кустистые брови. «Как вы говорите? Блохин? Из пятого класса, из пятой гимназии, Муня!» «Блохин? Это такая фамилия? Может быть, Морозли или Ралли?» «Ралли и Морозли — местные купцы, знаменитые своими богатствами». «Нет, не Ралли, не Морозли, а Блохин! Вы его знаете, Муня! Он у вас играет в шахматы с этим, с Горбатым, с Иглицким! Я знаю всех, кто бывает у вас!» Курца, Зазулю, обоих Бабенчиковых. Лысина Дракондиди из синей становится красной. «Вы сумасшедший, накажи меня Бог! У меня тут лимонады и сиропы, а он шукает какого-то курца с Зазулей!» «Шукает, ищет, украинское. Должно быть, я ошибся. Блохин рассказывал мне, что все это заведение искусственных минеральных вод есть лишь одна декорация — а главное, там, за кулисами, в темной комнате с закрытыми ставнями. Я выхожу на улицу, долго стою под акацией и бессмысленно смотрю на ворота, на которых написано мелом: «Юра любит Раю Глузман». Рядом с Дракондиди помещается конфетная фабрика «Глузман и Ром», и там, внизу, в подвальном этаже этой фабрики, обычно сидят у решетчатых окон 40 или 50 молчаливых работниц. В страшной тесноте за длинным и липким столом, мерно качаясь вперед и назад, при свете двух керосиновых лампочек, они с быстротой автоматов обвертывают клейкие карамельки бумажками, на которых написано «Царская роза. Фабрика Глузман и Ром». Здесь-то и работает рыжая Циля. И мне даже странно подумать, что после такого трудного рабочего дня она еще может задорно смеяться, а иногда и плясать до упаду вместе со своим женихом Цинди Линдером. Перегнувшись через жидкие перильца, сделанные из водопроводной трубы, я гляжу в подвальное окно. Но сегодня воскресенье, фабрика «Глузман и Ром» не работает, за темными окнами мрак. Я сворачиваюсь и вижу Блохин. «Муня», — говорю я ему, — «должно быть, есть другой Дракондиди». Но Муня ухмыляется, произносит свое любимое «фа» и ведет меня обратно в заведение искусственных вод, кладет на стойку два двугривенных за меня и за себя, и Дракондиди, к моему удивлению, здоровается с ним как с приятелем и, озираясь, приподнимает ковер, тот самый, к которому прикреплена цирковая афиша. И за ковром я вижу невысокую дверь, обитую рваной клеенкой. «Осторожно, ступенька!» — говорит Дракондиди, обнажая сахарно-белые зубы. И я, как в яму, проваливаюсь в темную полуподвальную комнату, где пахнет дымом, рыбой, уборной, керосином и сыростью. Когда глаза привыкают к потемкам, я вижу кудлатого парня с цыганским лицом, который жарит на керосинке бычков. По словам Муни, это брат Дракондиди, я уже слышал о нем, глухонемой водопроводчик или слесарь по имени Жорка. Справа у стены занавеска, из-за занавески доносится храп. Где-то поскрипывает жестяной вентилятор. Или, может быть, это льется из крана вода? Вот он какой, клуб Дракондиди, о котором рассказывали мне столько чудес. Я почему-то был уверен, что тут позолота и бархат, а тут засаленные столы, шелуха от подсолнухов, грязь и такая вонь. Мы усаживаемся с Блохиным в дальний угол. По нашему столу пробегает прусак. Приглядевшись, я вижу Бабенчиковых. Они сидят на перевернутых бочонках справа у самой стены и тасуют карты, ожидая партнеров. Глухонемой тотчас же подает нам на заржавленном черном подносе два стакана мутноватого чаю с крошечными солеными бубликами, какие подают обычно к пиву. «Этот Жорка артист, ой-ой-ой», — говорит, подмигивая Муне. «Дать ему три папироски, и он проглотит вон того прусака, даже двух».